Глава 6. Сигна Йенсен говорила о Каролине исключительно хорошее. Она никогда не видела парня Каролины, не была знакома с ее подругами и проплакала весь допрос. Они сидели в небольшой комнате для собрания персонала, на столе стоял термочайник, упаковка небольших белых стаканчиков, сахарница и кувшинчик со сливками. «Простите, но я должна задать вам еще один вопрос», — говорила Луиза одну и ту же фразу всякий раз перед переходом к очередному пункту допроса. В конце концов, ее саму уже стали раздражать эти слова, но ей было сложно сосредоточиться на беседе, когда девушка так безутешно рыдала. Так что отчасти эта дежурная фраза должна была послужить ей утешением. Луиза внимательно рассматривала большую белую доску, висевшую в дальнем конце комнаты. Под номером каждой палаты были написаны имена пациентов, в левом верхнем углу перечислены дни недели. Мари Ларсон, например, проходила сеансы физиотерапии в среду и пятницу. Луизу загипнотизировала эта сетка из бесконечных имен и заметок. Сигна Йенсен, не переставая, всхлипывала. Луиза глубоко вздохнула и собиралась продолжить разговор, но ее опередил Ларс Йоргенсен. «Послушайте, мы скоро закончим. Вы окажете нам огромную услугу, если соберетесь силами и в течение 5 следующих минут будете вести себя, как подобает взрослому человеку». Девушка выпрямилась и подняла удивленный взгляд на Ларса, будто заметила его присутствие только что, когда он к ней обратился. «Конечно. Простите», — чуть слышно пробормотала она и приготовилась внимательно слушать. Луизе была неприятно проявленная напарником инициатива, но она предпочла проигнорировать охватившее ее раздражение и улыбнулась Ларсу. Допрос скоро подошел к концу, оказавшись, в общем, бесполезной затеей. «Порой словесный пинок помогает», — прокомментировал свои действия Ларс Йоргенсен, когда Сигна Йенсен вышла. Луиза кивнула. «Наверное, мне самой надо было рявкнуть». «Ни в коем случае. Тогда бы ты утратила ее доверие. Твой темперамент идеален для того, чтобы разговорить собеседника». Во взгляде Луизы проскользнуло недоумение. «Но она не говорила. Она плакала». «За последние полчаса она выложила все, что можно было, о своих чувствах, да, в общем, обо всей своей жизни». Луиза улыбнулась. «Ты прав. Но я-то старалась выудить из нее подробности о жизни и чувствах Каролины». «Даже не сомневайся. Если бы она что-то знала, непременно рассказала бы тебе. Так что сейчас ты можешь успокоиться. Трясти Сигну Йенсен бесполезно. Она не владеет нужной нам информацией». «Что ж, спасибо. Будем считать, ты сделал мне комплимент». Луиза вдруг осознала, что Еспер Мёрк был старше Каролины. Она предполагала, что он ровесник девушек, одновременно закончивших медучилище. Однако, когда он, успев переодеться в белый халат, вошел в кабинет, она бы оценила его возраст лет на 30. «Мне 32», — ответил он на ее вопрос. У него был хрипловатый голос, тусклые русые волосы были прилежно зачесаны за уши. «Хотите кофе?» Луиза указала на стаканчики и подвинула к нему термочайник. «Все-таки 9 лет — это довольно большая разница в таком возрасте», — подумала она. «Когда Каролина встречалась с Еспером Мёрком, ей было 18, а ему, значит, 27. В принципе, к этому моменту он уже вполне мог обзавестись семьей». «Когда вы с Каролиной начали встречаться?» Луиза внимательно следила за выражением лица молодого мужчины, чтобы уловить малейшие эмоции при воспоминании о бывшей возлюбленной. Но единственный проблеск чувства, который ей удалось зафиксировать, был легкий налет туманной скорби. Ни боли, ни каких-либо иных сильных эмоций упоминание имени девушки не вызвало. «Мы были вместе около 1 года. Начали встречаться незадолго до ее 18-летия». Луиза прилежно записывала в блокнот все детали по ходу разговора. «А как вообще все начиналось? Все-таки между вами существенная разница в возрасте?» Еспер рассмеялся суховатым смехом. Да уж, в этот период жизни 9 лет для девушки — это очень много. Но как только даме перевалит за тридцатник, никого уже не удивляет, что муж старше жены на 9 лет. «Верное наблюдение», — согласилась Луиза, настраиваясь на то, что в ходе этого допроса ей придется постараться, чтобы выудить какие-то полезные факты. «Рассказывайте же», — настойчиво попросила она, откидываясь на спинку стула. Она влюбилась всего-навсего. Мы учились в одной группе. Вообще-то я учился на металлурга, но после выпускного экзамена пожалел о своем выборе и рискнул уйти в другую сферу. «Какая кардинальная смена профессии», — удивилась Луиза, надеясь, что собеседника не собьет ее реакция. «Я бы назвал это этапом личностного развития». Луиза кивнула. Она чувствовала, что ей сложно сконцентрироваться на этом бестолковом диалоге. Она подалась вперед. Ее раздражало, что некоторые допросы с самого начала идут вкривь и вкось. Чем дальше, тем труднее было направить беседу в нужное русло. «Будьте добры, расскажите, пожалуйста, как вы начали встречаться», — в очередной раз попросила Луиза еще более резко. Мужчина неловко поерзал на стуле. «Она запала на меня. Я в то время жил с другой девушкой». Он замолчал и опустил взгляд на свои руки. «Наверное, мне было лестно, что меня соблазнили», — сказал Еспер и вызывающе посмотрел на Луизу. «А вы не влюбились в нее?» «Влюбился, конечно, но гораздо позже. Сначала мне нравился в наших отношениях риск, игра, флирт». «Трахаться на стороне?» — резко подытожила Луиза. Неожиданная фраза, вырвавшись у нее, вовсе не подразумевалась как моральное осуждение. Луизе нужно было сбить собеседника с тщеславно-романтического изложения событий, которым он явно намеревался ее накормить. Иногда просто необходимо крикнуть в толпу какую-нибудь похабщину, чтобы спровоцировать людей на спонтанную реакцию. Этой мудрости однажды научила ее Камилла. «О да, видимо, и это тоже. Объясните поподробнее. То есть вы с ней закрутили роман, но при этом продолжали жить с другой девушкой? Или вы все-таки расстались с прежней возлюбленной и начали встречаться с Каролиной?» Еспер задумался, потянулся за стаканчиком с кофе, отпил глоток и сказал: «Мы стали встречаться через некоторое время». Это не вписывалось в сложившееся у Луизы представление о Каролине. Девушка из благополучной буржуазной семьи, которой нравится белоснежная мебель и порядок во всем, вдруг потеряла рассудок и стала преследовать чужого парня? Что ж, все ошибаются. «У вас завязался роман, а впоследствии вы стали встречаться открыто. Правильно я понимаю?» «Да». «Отношения затянулись». Луиза выдержала паузу и покосилась на свой блокнот. 11,5 месяцев, — подсказал Еспер. «Точно. Вообще-то у Луизы уже было это отмечено. Она лишь убедилась в том, что мужчина сам все точно подсчитал. Почему же вы расстались?» Он вновь скривился и уставился на свои руки. «Она встретила другого». Наконец выдавил он из себя. Луиза тяжко вздохнула. Хорошо, что хоть сейчас рядом не сидел Ларс Йоргенсен. В данном случае вряд ли он отыскал бы повод для комплимента. «Видимо, вы говорите про Мартина Даля», — сделала вывод Луиза, не глядя на собеседника. «Не помню, как его звали». Луиза выпрямилась и бросила на мужчину удивленный взгляд. «Неужели она успела завести еще какого-то парня между романом с вами и встречей с молодым человеком, к которому затем переехала жить?» Он пожал плечами. Луиза наклонилась вперед. «Почему вам сложно об этом говорить?» «Мне не сложно. Просто рассказывать больше не о чем». «Это вы убили Каролину Виссинге?» Внезапный вопрос стрелой пронзил пространство комнаты. За ним последовала вполне ожидаемая и быстрая реакция. «Господи, конечно же, нет. Никого я не убивал». Еспер напоминал теперь птенца-переростка и говорил с интонацией, свойственной тетушке Луизы и ее престарелым подругам, когда они переходили к обсуждению тем, заведомо вызывающих их негодование. В его голосе звучали точно такие же обиженные нотки. «Об этом поговорим позже», — — перебила его Луиза. «А теперь давайте-ка по делу. Как именно начались и завершились отношения, продлившиеся 11,5 месяцев? Будьте добры, расскажите подробно об этом. Я вся внимание». Луиза с удовлетворением отметила про себя, что Еспер резко побледнел. «Девушка, с которой я тогда жил, увидела нас с Каролиной в кафе, так что не было смысла отпираться, когда она предъявила свои обвинения. Я и сам хотел обо всем ей рассказать, но не успел». Луиза делала пометки, не поднимая взгляда от блокнота. «Мы собирались съехаться». Он замолчал. «Продолжайте», — спокойно попросила она. Но вдруг я перестал ее интересовать. Она бросила меня. Отказалась от меня. «Это произошло в тот момент, когда она встретила другого?» Луиза поспешила вмешаться в его рассказ, пока он вконец не свернул на другие рельсы. Он кивнул. Медленно. Несколько раз подряд. «Благодарю вас», — сказала Луиза, поднимаясь. «Возможно, нам понадобится поговорить с вами дополнительно. На данный момент я получила всю информацию, которая меня интересовала». Он ни разу не поднял глаз. Просто сидел, уставившись на стол. Луиза уже начала собираться, как вдруг Еспер встрепенулся. Он выжидал, словно пытаясь понять, не должен ли он добавить к своему рассказу еще что-то важное. Луиза прошла мимо него и открыла дверь. «Всего хорошего», — сказала она, не подавая ему руки. Оказавшись в коридоре, Луиза поискала взглядом главную медсестру Анну Валентин, но нигде ее не обнаружив, направилась в конец коридора к лифтам. Когда она спустилась вниз, Ларс Йоргенсен уже ждал ее у машины. «Странный молодой человек», — поделилась Луиза своим впечатлением с напарником. «В каком смысле?» «Не знаю, есть ли ему что скрывать, но мне приходилось чуть ли не клещами из него слова вытягивать». «Думаешь, он врал тебе?» «Да нет, мне не показалось. Все ходил вокруг да около, никак не мог рассказать, как они стали встречаться. А дело в том, что у него, оказывается, на тот момент уже была другая девушка. А затем, встретив нового парня, видимо, как раз Мартина Даля, Каролина этого Еспера бортанула». «Но они остались друзьями?» Они остановились на светофоре, и Ларс вопросительно посмотрел на Луизу, ожидая ответа. «Да, похоже на то. 4 молодые медсестры и Еспер Мёрк обычно вместе обедали. Думаю, Каролина поддерживала тесную связь с друзьями по медицинскому училищу. Но это нормально, ведь в больнице она работала совсем недавно, еще не успела ни с кем подружиться». «А может, он все еще питает к ней теплые чувства?» «Судя по нему, не скажешь. Но то, что он странноват, это точно». В офисе было холодно из-за распахнутого настежь окна. Пахло табаком. Луиза поняла, что в их отсутствие кто-то проводил здесь допрос. Оставив окно открытым, она начала собираться. Ей предстояло добираться до дома на автобусе, так как утром ее подбросил до управления Питер. Жаль, конечно, она бы предпочла проехаться на велосипеде. Луиза подошла к зданию главного вокзала и принялась ждать автобуса номер 15, жалея, что обещала вернуться к ужину. Оставалось не так много времени, потому что к 7 Питеру нужно было идти на бадминтон. Луиза сунула руку в карман за телефоном, чтобы поинтересоваться, как дела у Питера, и предложить встретиться и перекусить где-нибудь по дороге. Не успела она нажать на кнопку вызова, как телефон зазвонил. Настолько неожиданно, что Луиза едва не выронила его. «Это я. Прости, что беспокою», — раздался в трубке голос Камиллы, далеко не такой восторженный, как раньше. «Ничего страшного. Что случилось? Мне кажется, мне лучше уволиться». «В смысле? Что не так?» Луиза увидела приближающийся автобус, но отошла назад. Надо было сначала разобраться, что происходит у подруги. «Они здесь все ненормальные. Я не хочу участвовать в этом». Камилла вкратце рассказала о неприятной ситуации, из-за которой на кону стояла ее карьера. «Все дело в доверии», — подытожила она свой рассказ. Луиза не могла не согласиться с позицией подруги. Но неужели нет другого выхода, кроме увольнения? Наверное, это перебор. «Есть границы, которые я не могу позволить себе перейти. Я не понимаю Теркеля, он совсем свихнулся». «Успокойся. Не нужно еще больше себя накручивать». Луиза сразу поняла, что едва ли эта фраза была самой удачной в данном контексте, но слово не воробей. «По-моему, сейчас для этого есть все основания», — отрезала Камилла. И вообще-то она была права. Не хотела бы Луиза оказаться на ее месте. Просто опыт подсказывал, что разумнее сохранять спокойствие, чем давать волю эмоциям. Иначе существовал риск прослыть истеричкой. Крик обесценивает слова. Она не раз пыталась втолковать это Камилле. Луиза на секунду задумалась. «Неужели ты действительно готова уволиться, если они разместят в журнале фотографию?» «Чёрт! Не знаю!» Камилла притихла. «Да, пожалуй, готова. Я всегда могу заняться фрилансом!» Уже чуть более бодро заявила она. «Прекрасно. Итак, решение принято. С твердым настроем проще отстаивать свою позицию». Подошел следующий автобус. Теперь Луиза слышала в голосе Камиллы больше осознанности и твердости. Оставалось скрестить пальцы и надеяться, что все закончится благополучно. Глубоко вздохнув, Камилла вышла в коридор. Надо было покончить с редакцией раз и навсегда. Дверь в кабинет Теркеля Хойера была закрыта. Камилла постучалась и бесстрашно вошла. «Что вы тут мудрите?» — поинтересовалась она, прежде чем шеф успел открыть рот. Он бросил на нее сердитый взгляд. «Нашли фотографию?» «Да, нашли. Так что тебе не придется ехать к Хелле». Камилла подошла к столу Теркеля и села напротив. «Неужели ты правда думаешь, что смог бы заставить меня к ней поехать?» Начальник внимательно посмотрел на нее. «Нет, я на тебя особо не рассчитывал, но тебе придется оставить свои капризы». «У меня нет никаких долбанных капризов. Я просто-напросто веду себя порядочно по отношению к окружающим. Забавно, но мне всегда казалось, что ты тоже». Она напомнила себе, что надо сохранять спокойствие, однако на последнем предложении ее голос несколько повысился. Камилла сделала глубокий вдох, так что диафрагма максимально опустилась. Затем взглянула на часы и выпалила. «Сейчас 17:58, и я заявляю, что увольняюсь!» Шеф вперился в нее взглядом. «Нет, сейчас это невозможно». Он выпрямился на стуле. «Я немного занят. Давай поговорим об этом попозже. Кстати, я оставил тебе сообщение с просьбой связаться с комиссаром криминальной полиции Вилумсоном из отдела убийств». Жестом указав ей на дверь, он повернулся к экрану компьютера. «Я не шучу», — повторила она, но начальник вновь махнул рукой в направлении выхода. «Что за дерьмо?» Она удалилась к себе в кабинет. Прочитав сообщение, она подумала, что Теркель мог бы и сам позвонить вечно недовольному Вилумсону. Ей было совсем не до этого. Не успела она сесть, как раздался телефонный звонок. «Камилла Линд слушает?» «А, звезда Моргена Виссон!» — прозвучал из трубки густой голос. Камилла нахмурилась. «Вилумсон беспокоит!» Камилла была совершенно обескуражена. Комиссар криминальной полиции никогда ей не звонил. «Добрый день, Вилумсон. Я только что увидела сообщение о том, что должна с вами связаться». «Понятно. Но вы не связались, так что я решил сам», — проворчал он. Камилла по-прежнему пребывала в замешательстве. «Мы пытаемся восстановить субботнюю траекторию перемещений Франка Сёренсона. И я подумал, может, вы могли бы помочь нам опросить потенциальных свидетелей. Я поделюсь с вами информацией о том, где, по нашим предположениям, он мог побывать в субботу вечером». «Вам, наверное, лучше обратиться за помощью к Сёрену Хольму», — пресекла на дальнейшие разъяснения, постаравшись смягчить отпор интонации. «Какой смысл выслушивать подробности, раз она все равно собралась увольняться?» «Шеф сказал, я должен обратиться к вам. Есть чем записать?» — спросил Вилумсон, игнорируя ее мягкий отказ. Камилла вздохнула, выудила из стопки бумаг на столе блокнот и отрыла в ящике ручку. «Я готова». «Нам известно, что поздно вечером в субботу он заходил к нам в управление, а затем, судя по всему, поехал в отель «Рояль». Мы не знаем, успел ли он по дороге побывать где-то еще. «А зачем он в субботу вечером посещал управление?» — удивилась Камилла. «Погодите. Мы бы хотели пообщаться с людьми, которые видели его тем вечером. Сотрудники отеля с ним не пересекались, что, однако, не исключает его визита. Мы разыскиваем тех, кто, возможно, около 22:00 видел его на велосипеде на участке между управлением полиции и отелем». Камилла все прилежно записала. «Все понятно. Неоценимой помощью с вашей стороны будет запустить процесс опроса свидетелей». «И все-таки что он делал в управлении?» — повторила свой вопрос Камилла. На мгновение наступила тишина. «Он общался с Биртой Йенсен. Но это между нами. Свяжитесь с ней и выясните подробности». «Бирта Йенсен — это кто?» Камилла чувствовала себя полным профаном. «Бирта — заместитель инспектора по расследованию уголовных преступлений отдела Н и руководитель следствия по делу о наркотиках, которое освещал Франк Сёренсон», — пояснил Вилумсон. «Ясно. Но захочет ли она со мной разговаривать?» — уточнила Камилла, надеясь, что не выдала своего изумления. По своему опыту она знала, что добиться телефонной беседы с ведущими специалистами отдела по борьбе с наркопреступлениями очень непросто. Она упомянула, что хотела сама с вами связаться. Ни для кого уже не секрет, что, вероятно, существует связь между крупным делом о наркотиках и смертью Франка Сёренсона. В общем, позвоните ей. Она расскажет все, что посчитает нужным. Весьма приятная в общении дама», — заметил Вилумсон и положил трубку. Камилла так и сидела с телефоном в руках, не успев прийти в себя от телефонного разговора, когда в дверь постучали. В кабинет вошел Теркельхойер. «Ты увольняешься прямо сейчас?» — спросил он, как ни в чем не бывало. «Ни черта я не увольняюсь!» — прорычала она, продолжая размышлять о словах Вилумсона. Но достаточно быстро вернулась к реальности. «То есть да, я увольняюсь». Хойер сел напротив. «Я не могу в этом участвовать! Но это же бред! Статья оказалась недостаточно хорошей лишь из-за того, что мы не вывалили на показ всю подноготную. Речь идет о ее частной жизни, об их частной жизни!» «Бог с ними, с картинками». Я разговаривал с Хольком, он, мягко говоря, не в восторге. Фотографии, которые у нас есть, никуда не годятся. Камилла вздохнула. Слабый аргумент для того, чтобы остаться в редакции. Неподходящие фотографии. А где же этика, будь она неладна? И что будете делать? Возьмем снимки, которые сделал Кристиан. Они неплохие. Что Хольк сказал? Что ты подлая тварь, которой надо объявить строгий выговор за строптивость. Он подмигнул. «Обалдеть, как смешно!» — обиделась Камилла. «Возможно, он захочет с тобой пообщаться?» «Пусть заглянет. Не он же мотался к вдове? Всегда проще рассуждать, когда просиживаешь задницу у себя в кабинете. Он постоянно выходит сухим из воды». Камилла распалялась все больше и больше. «Чего же он был там, но ты права. Гораздо проще распоряжаться издалека». У нее возникло ощущение, что в конечном итоге от идеи опубликовать фотографию матери с сыном отказались потому, что Теркелю самому пришлось позвонить Хелле и попытаться оказать на нее давление. Но теперь уже было неважно. Она презрительно фыркнула. «А что, Вилумсон?» «Хочет, чтобы мы прочесали маршрут, проделанный Франком в субботу вечером. Надеется, что кто-то его видел». Камилла еще не пришла в себя после испытанного унижения, так что решила умолчать о совете Вилумсона связаться с руководителем расследования крупного дела о наркотиках. Ни к чему дразнить начальство. А потом предстоящая беседа вполне может остаться в рамках кулуарного общения. На утреннем примере она убедилась, что ее начальники способны наплевать на все, что угодно, и настаивать на публикации фактов, о которых она пообещает молчать. Нет-нет, лучше им ничего не знать. Когда она сама разберется, что к чему, тогда и решит, стоит ли вводить главного редактора в курс дела. Камилла раздумывала, хорошо ли скрывать будущий разговор от Сёрена Хольма, все-таки это была его сфера деятельности. Но в конце концов пришла к выводу, что сначала позвонит этой Бирте, а после обдумает свои дальнейшие действия. «А какого объема должна быть статья?» — поинтересовалась она. Внезапно на нее навалилась усталость. С Маркусом сидела Кристина, она собиралась печь блины. Эта девушка в течение одного года работала помощником воспитателя в детском саду, куда ходил Маркус, а затем возобновила учебу. Поначалу Камилла не осознавала, насколько им повезло с Кристиной. Но за два года эта стихийная няня практически превратилась в члена семьи. Уж, по крайней мере, точно стала для них надежным спасательным кругом, как утверждала сама Камилла. А началось все с того, что Кристина осторожно предложила отвезти Маркуса в военно-морской музей, посмотреть на подводную лодку или провести ему экскурсию по пожарной части. Камилла не могла нарадоваться на девушку. Сама она никогда не ходила с сыном в военно-морской музей. Она даже не подозревала о его существовании. «Напиши полстранички». «Что там у Сёрена?» — полюбопытствовала она невзначай. «А что с ним? Он наверняка наслаждается жизнью у себя в кабинете. Вроде у него назначена пара встреч чуть позже. Очевидно, такие люди нужны только, чтобы тормошить нас, когда мы совсем засыпаем. Уверен, он подкинет нам работы. Но за развлечение публики в завтрашнем выпуске отвечаешь ты». Игриво ухмыльнулся Хойер. Камилла вздернула брови. Развлечение. Однако. Но читатели и впрямь воспринимали материалы прессы именно так. Она открыла блокнот и приступила к работе. Нужно было еще обратиться в отдел компьютерной графики на четвертом этаже. Они готовили макеты выпусков и заодно могли помочь составить предполагаемый маршрут Франка Сёренсона. Луиза положила в рот последний кусок. Питер стоял посреди спальни и собирался переодеваться в джинсы и свитер. По выходным он никогда не ходил в костюме, и это нравилось Луизе. Он уже давным-давно перестал таскать за собой кучу одежды при перемещениях между двумя квартирами. В большом гардеробе у него было три собственных полки, а рубашки были аккуратно развешаны на вешалке-стойке. «Поеду вместе с Хёнингом. Мы зарезервировали площадку до 8:00!» — крикнул он в кухню. «Я пока схожу прогуляюсь в Эстре-Анлек». «Разве там еще есть чем поживиться? Я думал, ваши криминалисты уже все прочесали». «Хочу сама там немного осмотреться». Зачастую Луиза получала мощный толчок мыслям, оказавшись на месте преступления после того, как преодолевала возбуждение, свойственное ей в самом начале расследования очередного дела. «Дорогая, ты абсолютно свободна. Никто не заставляет тебя сидеть дома, но почему бы тебе немного не отдохнуть и не расслабиться, пока меня не будет?» Луиза вздохнула. Ему не понять. «Дело не в том, что меня кто-то заставляет. Дело в том, что на месте преступления меня может посетить идея, полезная для расследования. Иногда удается обнаружить некую логику событий, только находясь там». «А подобных способностей больше ни у кого, кроме тебя, не наблюдается?» Луиза предпочла промолчать. Далеко не первый раз диалог развивался по такому сценарию. «Хорошо поиграть», — напутствовала она Питера. «Мне нужно будет заскочить домой за документами на завтра. Можешь поехать на машине, а на обратном пути подобрать меня», — предложил он и бросил ей ключи от машины. «Я тебе позвоню около 9:30». Луиза поцеловала Питера на прощание и на некоторое время осталась стоять в дверях, глядя ему вслед. Она улыбнулась и принялась размышлять о том, станут ли будни более унылыми, когда однажды они с Питером примут решение жить вместе постоянно. Кто знает, а может, все будет наоборот. Что-то удерживало ее от этого шага. Время от времени ей казалось, что ее останавливало давление со стороны окружающих. «Какая в сущности ерунда», — подумала она, надевая пальто. Луиза припарковалась у школы Крепса. На всякий случай она захватила с собой зонтик, дождь хоть и закончился, но небо оставалось пасмурным. Она прошла в калитку и устремилась вглубь парка по дорожке из гравия. В сумерках смутно угадывались очертания кустарника, где обнаружили Каролину. Деревья и кусты пока не обросли листвой, но густые ветви плотно сплелись и образовали подобие непролазной стены, вокруг места находки. Красно-белая заградительная лента резко контрастировала с темной корой. На земле стояло несколько свечей в специальных подставках, защищающих огонь от дождя. В груди у Луизы кольнуло при взгляде на колеблющееся пламя. Она остановилась неподалеку. Глубоко вздохнув, она попыталась представить себе обстоятельства преступления во всех подробностях. Изгиб дорожки, высокие деревья, низкий кустарник, скамейка, на которой, возможно, сидела Каролина незадолго до того, как ее задушили. Луиза замерла посреди дорожки, зажмурилась и попыталась отогнать от себя все лишние мысли. Именно здесь молодая девушка погибла. Луиза встрепенулась и открыла глаза, опасаясь, как бы кто-нибудь ее не увидел. Она не обладала экстрасенсорными способностями, да и не хотела бы их иметь. Ей просто хотелось прочувствовать атмосферу того вечера. В такие минуты она всегда задавалась вопросом, неужели одни и те же люди приходят сюда в течение дня и меняют догоревшие свечи на новые? Или разные люди, независимо друг от друга, заботятся о свечах? Кто-то принес заламинированные фотографии Каролины. Видимо, бывшие одноклассники и друзья. Цветы лежали в несколько рядов. Луиза наклонилась, чтобы прочитать записки, прикрепленные к некоторым букетам. «Помним, любим, скучаем», — читала она примерно одни и те же слова на большинстве записок. Луиза почувствовала, как горло у нее сжимается, но постаралась проигнорировать это ощущение. Она отчаянно сконцентрировалась на том, чтобы сохранить дистанцию и не дать волю эмоциям. Вдруг ее взгляд упал на белый бумажный квадратик. «Да свершится воля твоя», — гласила чуть смазанная надпись, сделанная печатными буквами. Записка выделялась среди других и явно лежала здесь не очень давно, иначе дождь смыл бы чернила полностью. Луиза нагнулась, чтобы разобраться, к какому букету она прикреплена, но записка лежала отдельно от цветов. Она сунула руку в карман пальто, надеясь обнаружить там пару резиновых перчаток, которые используют обычно криминалисты на месте преступления. Но, естественно, перчаток в кармане не оказалось. Тогда Луиза аккуратно взяла листок двумя пальцами и приподняла его в наивной надежде обнаружить какие-либо опознавательные знаки на обороте. Однако обратная сторона оказалась пустой. Она вытащила из сумочки еженедельник и вложила записку между двух страниц, затем взяла мобильный телефон и набрала номер отдела судебной экспертизы на Слотсхеренсвай. К чему ждать до завтра, если она прямо сейчас может предоставить новую улику специалистам? «Это Луиза Рик из отдела А. Скажите, я могу поговорить с Нильсом Франсоном или с кем-то, кто занимается расследованием убийства Каролины Виссинге?» Луиза знала, что глава отдела днюет и ночует на работе, когда того требует новое расследование. Криминалисты наверняка завалены кучей материала, добытого в парке и у отеля, где был убит Франк Сёренсон. «Привет, Рик. У тебя тоже ненормированный рабочий день?» Луизе нравился этот теплый низкий голос. Она представила себе Франсона. Ему было под 60. Из уголка рта почти постоянно торчала курительная трубка, которую он редко курил, но это его не смущало. При первой встрече с ним у Луизы возникло ощущение, что его не так уж легко вытянуть из дома. Ей показалось, что он предпочитает проводить время с женой и внуками, попивая кофе и попыхивая трубкой. И все же очень скоро она поняла, что это лишь одна сторона его личности. Он был на удивление пунктуален, работал как вол и обладал таким терпением и обстоятельностью, каких ей не приходилось встречать у других коллег. «Привет. Я так и думала, что ты еще на работе», — обрадовалась она и взглянула на часы. 9:15. Скоро надо было выезжать за Питером. «А я вот стою в Эстре-Ан-Лэк. Только что подобрала любопытную записку на месте, где было обнаружено тело Каролины Виссинге. Сейчас привезу». «Ах, проклятие. Видимо, и впрямь стоящая записка, если ради нее ты готова тащиться в такую даль. Вероятнее всего, дело рук какого-нибудь идиота с извращенным чувством юмора, но эта записка выделяется на фоне остальных. Она прочитала вслух короткое сообщение, и они сошлись во мнении, что клочок бумаги непременно надо исследовать на предмет отпечатков пальцев и изучить почерк. Поговорив с Франсоном, Луиза позвонила Питеру и предупредила, что немного опоздает, поскольку должна срочно доставить криминалистам улику, но обещала на обратном пути обязательно заскочить за ним. По его немногословной реакции, Луиза почувствовала, что он раздражен ее ненормированным рабочим графиком. Незримая печаль окутала паутиной тонкую связь между ними. И Луиза сказала, что, отдав записку криминалистам, может быстренько заехать домой за кое-какой одеждой и приехать к Питеру с ночевкой. «Да нет, уже слишком поздно», — перебил он ее. Он хотел либо пораньше лечь спать, либо посмотреть какой-нибудь фильм. Луиза сдалась. Когда Питер впадал в такое настроение, бессмысленно было его уговаривать. «Ну ладно», — согласилась она. «А как же мы поступим с машиной?» Луиза могла оставить машину у себя, так как весь следующий день Питер планировал провести в городе на совещаниях. «Что ж, хорошо тебе выспаться. Завтрашние планы встретиться с Камилой и Маркусом еще в силе?» Она изо всех сил старалась не показать, что обиделась. «Да, конечно», — ответил Питер. Но по его интонации можно было понять, что настроение у него испортилось. «Молоко надо!» — крикнул Франсон из приемной. Он вышел за кофе для них с Луизой. «Да, если есть». В коридоре было тихо, но Луиза знала, что за многими закрытыми дверями кабинетов напряженно работают люди. Она припарковалась у серого здания на Слотсхеренсвай. Вдоль тротуара у низких красных домиков, где располагались небольшие специализированные отделения судмедэкспертизы, выстроились 4 синих фургона, находившиеся в распоряжении сотрудников и готовые в любой момент выехать на место происшествия. Одежду исследовали на наличие пятен крови и других физиологических жидкостей, затем отправляли в Институт судебной медицины, где генетический отдел выполнял анализ ДНК. Отпечатки пальцев прогонялись через огромную базу данных, содержащую около 250 тысяч образцов, но соответствие удавалось отыскать далеко не всегда. Здесь тщательно изучали гипсовые отпечатки подошв, мельчайшие волокна и волосы, собранные на месте преступления. Луиза была глубоко потрясена огромным количеством материала, который исследовал отдел судмедэкспертизы, и некоторое время даже подумывала стать частью команды криминалистов. «Ну что ж, давай взгляну на твою находку». Они сидели за прямоугольным столом для совещаний. Луиза вытащила из сумки еженедельник и вытряхнула на стол записку, которая упала тыльной стороной вверх. Франсен вынул из кармана пинцет, стандартный инструмент для сотрудников его отдела, и перевернул бумажку. Некоторое время он внимательно разглядывал короткую надпись. «Идиот, говоришь?» Луиза кивнула. «Но, наверное, убийца не стал бы оставлять такую улику», — нахмурился Франсон. «Было бы глупо с его стороны привлекать к себе внимание». «Чёрт, никогда не знаешь, что у них в голове. Порой преступник настолько не соображает, что оставляет в теле жертвы собственную сперму». «Да, тоже верно. И все же не думаю, что он настолько тупой, чтобы добровольно наводить нас на след». Франсон покачал головой. «Нет-нет, тут другое». Луиза потерла лоб. Голова у нее к вечеру стала тяжелая, в теле ощущалась усталость, накопившаяся за долгий день. «Любопытно выяснить, есть ли на бумаге отпечатки пальцев», — заметил Франсон, поднимая записку пинцетом и рассматривая ее против света. «А на теле вы обнаружили отпечатки?» Луиза покачала головой. Она еще не получила результаты осмотра тела патологоанатомом. «С нетерпением буду ждать результата. Вполне может быть, записка не имеет отношения к убийству. Просто кому-то показалось, что это подходящий повод для признания». Луиза встала и надела пальто. «Поживем, увидим». Франсен проводил ее к выходу и по-отечески похлопал по плечу, когда она поблагодарила его за кофе. Они договорились созвониться на следующий день. Когда Луиза подъезжала к Фредериксбергу, часы показывали уже половину одиннадцатого. Оно и к лучшему, что Питер не остался. Она выпьет бокал красного вина, оставшегося с ужина, и спокойно ляжет спать.